30. Стекло уже давно было убрано с пола, картина в рамке починена и повешена на свое место на стене, но Мэтьюс не мог не думать о том, как она отлетела от стены и рухнула на пол. Он все еще чувствовал этот отвратительный шум в ушах и вызванную им мучительную головную боль. Мысленно видел, как ручки и карандаши вылетают из подставки и зависают в воздухе. Но самое главное, он мог с совершенной ужасающей ясностью вспомнить, как консультант стоял там с закрытыми глазами, будучи причиной, эпицентром всего этого. Кто же он на самом деле? Мэтьюс не был уверен, что хочет это знать. Чего он действительно хотел, так это, чтобы все закончилось. Сделав паузу, он уставился на пустой экран компьютера на столе. Вдруг ему пришла в голову идея, запоздавшая как минимум на месяц, столь простая и очевидная. Пускай он не может расторгнуть контракт с БФГ, почему бы не сказать Патову, что работа сделана, поблагодарить его за помощь, заплатить ему и распрощаться. Совету, вернее тому, что от него осталось, это может не понравиться. И всех собак, конечно же, спустят аккуратно Мэтьюза, ведь это он втянул компанию в заварушку с консультантами, и из-за него большие деньги были потрачены даром. Но от БФГ стоило избавиться любой ценой. Как заметил ему на ретрите Крейг Хорн, с самого начала не было нужды в этих консультациях. Всего, что хотели Остин и Совет, можно было достичь собственными силами. Итак, все, что Остин потратил на БФГ, это деньги на ветер. Но хорошо уже то, что им не придется платить более серьезную цену. Никаких дополнительных расходов. Он чувствовал себя почти счастливым, звоня Диане. «Слушаю», — откликнулась секретарша. «Приведи ко мне мистера Патова, пожалуйста». «Вас связать с ним по телефону, сэр?» «Нет, попроси его явиться лично». Наступила пауза. И когда она заговорила, Остин уловил нервозность в ее голосе. «Хорошо, мистер Мэтьюс». Он повесил трубку. Все эти напряги в скорости канут в прошлое. Все вернется на круги своя. Остин включил компьютер и проверил курс акций Компрод. Цена подскочила на 50 центов вверх. Далеко не тот показатель, что был до краха слияния, но и не такая уж беда, чтобы оправдать дальнейшее участие БФГ. Мэтьюс откинулся на спинку стула. Он отреагировал слишком остро. Реальной причины вызывать консультантов вообще не было. Компания не бедствовала, одни только продажи игр чего стоят, золотая жила. «Это ты во всем виноват», — Остин запаниковал. «Виноват ты, и взгляни-ка, в какой заднице все теперь». Чего он до сих пор не понимал, так это того, как руководители столь многих других фирм, люди, кого Мэтью знал и кому доверял, могли так восторженно отзываться о БФГ. Возможно, имела место целенаправленная попытка саботировать работу Компрода? Или всем повезло, а Компроду не повезло? Нет. Мэтьюс вспомнил о Моргане Бранте из Белл и о том, как его лишили доступа в собственную компанию. Здесь что-то другое. Дверь его кабинета открылась, и вошел Патов. Удалось ли Диане дозвониться до него? Мэтьюс не знал, но этот человек уже был здесь, и хотя у него не было времени подготовить речь, он встал и посмотрел на консультанта. «Мистер Патов», — начал он, — «мне хотелось бы с вами поговорить». «Конечно. Это не проблема». Консультант тревожно улыбался, но Мэтьюс заставил себя сохранять хладнокровие, спокойствие и вести себя так, будто он здесь главный. «Я хотел бы поблагодарить вас за вашу службу. БФГ оказал нам огромную помощь в очень трудный период адаптации, но я думаю, что теперь у нас есть все необходимое. Вы сделали гораздо больше, чем мы просили или ожидали. Вы помогли вернуть Компрод на стабильный прибыльный курс. В знак особой признательности за все, что вы сделали, мы собираемся выписать вам 10-процентную премию сверх суммы, согласованной по нашему первоначальному контракту». Консультант все еще улыбался. «Смею не согласиться, пока наш труд не завершен». Сердце Мэтьюза бешено заколотилось. Он старался действовать осторожно. Как бы я ни уважал ваше мнение, решение принимать не вам. Это моя прерогатива». Картина на стене зашевелилась. «Как я уже сказал, мы премного благодарны...» Столешница жалобно скрипнула. «За вашу помощь в это трудное время!» Остин понимал, что говорит слишком быстро. «Вы проделали фантастическую работу. Мы будем рады рекомендовать БФГ...» «На самом деле», — заявил Патов, уводя разговор в перпендикулярное русло. «Сдается мне, придется продлить наше время пребывания в штабе Компрода. Проблемы тут у вас системные, и их нелегко решить. Возможно, потребуется гораздо больше времени, прежде чем мы сможем устранить все препятствия, стоящие перед вашей компанией». «Сколько?» — спросил Мэтьюс, возненавидев себя за плаксивую нотку подобострастия, пробившуюся в голосе. «Трудно сказать», — ответил Патов, когда ручка ни с того ни с сего взмыла над столом и рванулась вперед, полоснув Мэтьюза по лбу и пролив кровь. Консультант усмехнулся. «Я дам вам знать». Он вышел из офиса, дверь за ним захлопнулась, и Мэтьюз промокнул салфеткой кровь, сочащуюся из царапины. Мысли в его голове слиплись в сумбурный ком. Вопросы множились. Как Патов делает эти фокусы? Как предъявить этому черту обвинение в нападении? Чего он хочет? Зачем ему все это? Как спасти от него работу, подчиненных, свою, в конце концов, семью? Страх, давлеющий над всеми мыслями, лишал Мэтьюза последних сил. Он отошел в уборную, чтобы промыть царапину на лбу, довольно глубокую, как на деле оказалось, и определенно очень заметную. Как объяснять ее появление подчиненным, он не знал, равно как и не ведал, что это покамест меньшее из его проблем. Потому что, вернувшись к себе в офис, Остин понял, что кто-то сидит в его кресле. Сердце болезненно сжалось. Сначала он подумал, что это вернулся Патов, но хотя кресло было повернуто от него, лицом к окну, он увидел, что фигура в нем ниже ростом, чем консультант, и одета в темный капюшон, сделанный из какой-то тяжелой грубой мешковины. Оба эти наблюдения встревожили его. Костюм был совершенно неуместен в такой обстановке, а тот факт, что человек в кресле казался ростом с ребенка, был просто жутким. Остин позаботился о том, чтобы его голос звучал достаточно зло и авторитетно. «Кто вы? Что вы здесь забыли? Это мой офис?» Стул развернулся, и существо в нем улыбнулось ему. Невероятно широкой улыбкой, занявшей большую часть белого, как кость, лица, оставившей мало места темным свиным глазам и змеиному носу. Мэтьюс вскрикнул, отшатнувшись назад. Ручка двери врезалась ему в хребет, вызвав жгучую вспышку боли, но он побоялся отвести взгляд от этой мерзости, сидящей в кресле, и, не оглядываясь, попятился назад. Наверное, стоило вернуться в туалет, запереться там и никогда, никогда больше не выходить. Или, что куда разумнее, позвонить в службу безопасности. Кресло снова крутнулось вокруг оси, отвернувшись от него. Если только этот маленький урод не сможет метнуться к нему со скоростью молнии, у Мэтьюза не должно возникнуть проблем с тем, чтобы спастись. В один судорожный хлопок двери он выбрался наружу, краем глаза заметив, как кресло поворачивается вновь. Предбанник кабинета генерального директора был отделан красным деревом и кожей и обычно служил бастионом спокойствия и контроля. Сейчас, залитый тусклым светом, он напоминал мавзолей. «Диана, вызывай охрану!» — прошипел Мэтьюс, хватаясь за галстук. Его глаза, обычно проницательные и расчетливые, были широко раскрыты и наполнены слезами. Секретарша с бледным и напряженным лицом уставилась на него от стола. «Мистер Мэтьюс, охрану! Сейчас же!» — выкрикнул он и сполз по стене, содрогаясь от рыданий. Нажав кнопку на селекторе и вскочив, Диана подбежала к нему и заметила, что дверь осталась чуть приоткрытой. Ее взгляд метнулся к офисному креслу начальника. В нем что-то сидело неестественно прямо. Это была фарфоровая кукла, что-то вроде компаньона-чревовещателя с нарисованной улыбкой на лице и немигающими глазами-пуговками. «Этот... это... движется!» — прошептал Мэтьюс с пола дрожащим голосом. Голова куклы слегка наклонилась, и от этого едва уловимого движения у Дианы по спине пробежали мурашки. Нарисованные губы приоткрылись, сложившись в букву «О». Сердце Дианы дрогнуло. Ей хотелось убежать, закричать, но первобытный страх удерживал ее в плену. Низкий скрипучий голос, похожий на шелест сухих листьев на ветру, донесся из кукольного рта. «Время игр окончено». Офисный стул заскрипел, когда кукла пошевелилась. Ее намалеванная улыбка стала жестокой окостенелой гримасой. Тень от лампы, стоящей на рабочем столе Мэтьюза, тихо поползла по полу, очертаниями напоминая гротескную руку. Крик Дианы разорвал тишину. Ее голос эхом отразился от полированных стен. Но кукла, ничуть не смутившись, продолжала безмолвно и устрашающе ухмыляться. Время игр действительно подошло к концу. Только что началась новая игра. А потом охрана явилась-таки. Мэтьюс почувствовал себя смелее в компании этих двух молодчиков. Размазывая по лицу слезы, он уставился на кресло и на сидящую там фигуру. Кукла не двигалась. Она не была живой, хотя и могла такой показаться человеку на грани нервного срыва. Белое лицо пересекала алая полоса губ, неподвижных и вполне пропорциональных всем остальным чертам. Мэтьюс узнал эту образину. Это был дурашливый персонаж-маскот из одной из фэнтезийных игр, разрабатываемых в Компрод. В случае любых обвинений Патов мог заявить, что изготовление уродца — это часть маркетинговой стратегии, дополнительная игровая реклама. «Как-то я слишком остро отреагировала», — пробормотала Диана, прикрывая босса. Он бросил на нее благодарный взгляд, прежде чем обратиться к охранникам. «Да, вам, наверное, и приходить не стоило, но я рад вашей реакции. Лучше все-таки перестраховаться, чем потом жалеть, верно?» Охранники кивнули. Они смотрели на куклу не так, будто их вызвали сюда по ложной тревоге, а как будто объект действительно был опасен, и его стоило бояться. Мэтьюс выдохнул. «Унесите его отсюда, ладно? Выбросьте, ну или сделайте с ним все, что хотите». Охранники переглянулись, словно решая, кому придется прикоснуться к кукле. И тот, что был постарше и покрепче, дюжий мужчина справа шагнул вперед и поднял ее. Он обращался с ней осторожно, и когда та прохрипела еще раз: «Время игр окончено», в ней, очевидно, был запрятан динамик. Все подпрыгнули, а охранник, державший ее в руках, чуть не уронил дурацкую игрушку. Его напарник нервно усмехнулся. «Спасибо, ребята», — сказал Мэтьюс, выводя их из своего кабинета. Когда охрана ушла, Диана тяжело вздохнула. «Что это было?» — Остин покачал головой. «Я не знаю». «Это принес мистер Патов? Он пронесся мимо меня, но не похоже было, что он что-то нес в руках». «Нет», — сказал Мэтьюс. «Я понимаю, почему вы решили, что это человек. Эта кукла огромная». «И жуткая». «Жуткая», — согласилась Диана. Он хотел было рассказать ей о способности Патова подбрасывать предметы в воздух, не касаясь их, доставать самые мерзкие штуки вроде стеклянных шаров или этой вот куклы, будто из воздуха, открывать и закрывать дверь без помощи рук, но в последнюю секунду передумал. Все и так казалось предельно надуманным. Остин не хотел, чтобы секретарша думала, будто он видит то, чего на самом деле нет. Они оба долгое время работали вместе и очень уважали друг друга, ему не хотелось, чтобы ситуация переломилась. Она посмотрела на него. «Когда он уже уйдет, этот ваш мистер Патов? Когда он закончит свои дела?» «Я не знаю», — сказал Мэтьюс. «Скоро, я надеюсь?» «Я надеюсь на это тоже», —